Время слушать Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. Утро воскресенье, ну что же еще делать, кроме того, как в выходной попить кофейка? Проснувшись рано утром и выйти к вам в эфир нашей онлайн-радиостанции freakradio.blogspot.com. Это блог, адрес блога в интернете, заходите, и там можете слушать онлайн-радиостанцию в прямом эфире. Мы всегда с вами обсуждаем музыкальные новинки из хип-хопа, фанка, соло, R&B, джаз, музыки, а также регги и других хороших музыкальных направлений, которые, по сути, хип-хоп-культура все используют. Это не очень хорошее слово, но впитала в себя хип-хоп-культура все музыкальные направления и жанры. Сегодня расскажу вам о таком луганском диджее. Татамович, его имя, попросил меня один знакомый тусовщик, или обзорщик тусовщик тусовок, в общем, рассказать об этом человеке. И что ж, рассказываю. Мое знакомство с этим человеком началось в 2013 году, если я не ошибаюсь точно, но судя по фотографии, которая у меня есть с первой вечеринки, тусы, которую мы вместе проводили, это был 2013 год, там же был и покойный Коля, диджей Коля Астро, тоже хороший диджей, о нем будет другая история, посвященная его творчеству, жизни его и трагической гибели, об этом расскажу в следующий раз, а сегодня о Татамовиче. Так вот, с Антоном мы познакомились в 2013 году, как я уже сказал, знакомство произошло в соцсетях. Я пытался найти хоть кого-то, с кем можно было, так сказать, продвигать хип-хоп-культуру, именно хип-хоп-культуру, потому как было много рэпа, но мало хип-хопа, потому как для меня хип-хоп — это больше, чем просто рэп, прийти на вечеринку, отчитаться и уйти, даже не послушав, как читают другие. Для меня лично это не интересно, мне больше интересует и брейк, и граффити-арт, в общем, все элементы хип-хоп-культуры, которые так или иначе присутствуют в этой замечательной международной, интернациональной культуре. Вот, и вот в соцсетях я нашел Татамовича, который организовывал такие интересные мероприятия культурологические. Не скажу, что это было 100% посвящено хип-хопу, но там было что-то интересное, какая-то изюминка, так сказать. Ну, то есть было необычно, непривычно и довольно-таки интересно. В общем, пообщавшись в соцсетях, я пришел на одну из его вечеринок для начала посмотреть, что же вообще происходит в том месте, где он занимался творчеством и развитием культуры. Вот, это был настоящий андеграунд, такого доселе я не видел нигде. Вот, это был клуб Chill Out Donbass, да, думаю, многие там были, многие знают. Атмосфера, которая там царила, это просто не передать словами, там нужно было быть и чувствовать, все было пропитано именно культурой и искусством. Вот, там даже в туалете, я как сейчас помню, удивился, зашел, а там было все расписано граффити. Вот так вот, ну, в общем, интерьер и обстановка были оформлены и сделаны для того, чтобы творчество так и перло от луганских герлов, манов, людей, в общем, которые так или иначе связаны с каким-то творчеством. Неважно, это рок-музыка, это хип-хоп-культура, это панки, это, не знаю, художники какие-то, либо просто электронщики, которые делают электронную музыку, музыканты, которые живьем исполняют какое-то музыкальное направление, регги тоже. Все было там, все, что только можно увидеть, услышать в Луганске, в подземелье, в луганском андеграунде, все там было в луганском клубе Chill Out Donbass. Вот, ну и в общем, мы пообщались немного с Татамовичем, поговорили о творчестве, о моем, о его, обменялись потом в соцсетях еще ссылочками, посмотрели, кто что, какую музыку играет. В общем, Антон предложил мне прийти на одну из его тусовок и поиграть небольшой диджейский сет. Скажу сразу, никаких пультов у меня ничего не было, был только ноутбук, напичканный хорошим фанком. Свои миксы на тот момент я включал на той тусовке первой. Не так много там было народу, не скажу, что это были какие-то суперкачественные миксы. На тот момент для меня диджейнг начинался только, так сказать, впервые. В общем, но речь сегодня не обо мне, а об Антоне Татамовиче. Так вот, его музыка была также разноплановая. Он играл и фанк, и электроники много. Вот, в общем, отыграв несколько сетов вместе с Антоном, потом мы начали делать хип-хоп тусовки. Как сейчас помню, первая из них была посвящена граффити-райтерам. Bench and Day она называлась. Почему Bench and Day? Потому что бенчинг это то место, где люди, которые занимаются бомбингом. Бомбинг это одно из направлений граффити. Вот, собираются. Это лавка, бенч, это лавка. И вот на этих лавках собирались в Нью-Йорке, в метрополитене, молодые люди и смотрели на свои произведения искусства, которые власти называли вандализмом. В общем, они ночью пробирались по коммуникациям в подпольные метрополитены и там бомбили поезда. Ну, бомбили в кавычках, конечно, потому как бомбинг — это быстрое граффити, то есть ты по-быстрому сделал свое дело и убежал, пока тебя собаки не покусали, менты не сцапали. Вот. И потом днем они смотрели, сидя на лавке вместе. Это были подростки 14-15-летние, а то и меньше, 13-летние. И вся хип-хоп-культура, в принципе, пошла от подростков. Вот. И они сидели на лавках и смотрели свои произведения, свои шедевры, которые власти называли вандализмом. И на этих лавках и родился бенчинг. Из одного края Нью-Йорка в другой шел поезд, и на одной лавке сидели одни ребята и смотрели, какое же послание оставили им другие ребята из другого, из другой части города Нью-Йорк. Вот так вот большое яблоко породила этот вандализм, который впоследствии стал общепринятой мировой культурой, так сказать, уже это стрит-арт, уличное искусство, уже отделяют это и делают совсем другим направлением. Я особо не буду в это внедряться, скажу лишь, что мы провели этот Bench and Day, показывали там фильм, посвященный этому направлению граффити-арту, и это один из первых документальных фильмов, которые выпустили в Нью-Йорке. Он называется, боже, вылетело из головы совсем. Называется он. Дай бог памяти. Вот так вот бывают обрывы в памяти с утра, когда вы еще не выспались. На часах 10 часов, 9 часов 35 минут, а я уже сижу с кружкой кофе и пытаюсь делать эфир. В общем, я вспомню это название фильма и потом вам скажу. Время слушать Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com, freakradio.blogspot.com. Ага, вот, дай бог памяти, открыл я ВКонтакте ссылочку на этот Bench & Day. Событие это состоялось 21 февраля 2013 года в 20:00 вечер, посвященный аудио-визуальному обозрению истоков хип-хопа и стрит-арта. В программе были показ фильма Style Wars 1983 года, а также тематические хип-хоп-сеты Микс Мастер Фрика Татамовича, вот, в частности, место проведения арт-клуб Чиллаут Донбасс в рамках культурологической инициативы Label Day собачка Донбасс. Вот, это было такое мероприятие. Наше совместное с Татамовичем, помню, что от себя искал все возможности, чтобы принести какое-то послание из Нью-Йорка. И, кстати, лавка, то есть бенч, которая, если я не ошибаюсь, до сих пор висит в ВКонтакте. Да, специальное сообщение из Бронкса, свежее фото легендарной лавки, где собирались все именитые райтеры, которые участвовали в съемках фильма Style Wars. Фото было сделано Киджей Свифтом Амару специально для Луганска. Ну, в общем, на Фейсбуке списался я с этим чуваком из Zulu Nation. Вот, и он скинул эту фоточку. 149-я. Станция Grand Concourse, вы можете ВКонтакте найти легко и посмотреть эту фотографию, сделал Киджей Свифт Мару специально для Луганска из Нью-Йорка. Вот так вот. Bench and Day называется ВКонтакте эта группа для мероприятия, можете в гугле погуглить и найти спокойно и посмотреть фотографии. В общем, там мы обсуждали именно этот бенчин с Татамовичем, смотрели фильм Style Wars, смотрели на тех ребят молодых, за которыми коуч гонялся, мэр города Нью-Йорка на тот момент. Они его всячески оскорбляли, писали на поездах, что он придурок и все такое прочее, издевались над ним, но все-таки в итоге он, по-моему, их победил. Вот, а фильм-то снимали Тони Сильвер и Генри Чалфанд. Это я уже сейчас вспоминаю, глядя по фотографиям в этой группе ВКонтакте. В общем, зайдете, посмотрите, кому интересно. Мы поехали дальше. Еще несколько мы провели мероприятий совместных. Потом и начались уже данкасты Татамовича выкладываться ВКонтакте и на Mixcloud, в общем, и Random Day, собачка Донбасс, вебкасты, и, в общем, еще были мероприятия, посвященные брейкингу, Луганск Break Session, потом, в общем, и самым таким заключительным аккордом, я бы сказал, после того, как закончилась вся эта история удивительная с клубом Chillout Донбасс и до того момента, как пришла война на нашу землю. Вот. И это был день рождения хип-хопа, как всегда, оно отмечается в ноябре. Ну, некоторые празднуют его в августе, по, так сказать, для того, чтобы почтить наследие диджея Кул Херка. А вот мировое сообщество признает, в частности, организация Zulu Nation, которая распространила хип-хоп-культуру по всему миру. И сегодня и в Тайване, и в Японии, и в Африке, и в Бразилии, в Украине, в России, в Белоруссии, в Польше, во всех городах и странах практически, и в Казахстане, везде присутствуют представители этой хип-хоп-культуры из этой организации. И вот они отмечают в ноябре день рождения хип-хоп-культуры, и мы также его отметили в Луганске, в клубе Chillout Донбасс вместе с Антоном, вместе с ребятами из Evolution Crew, из Таханова. Были там и бибои из Луганска, и также ребята приезжали из области, в общем, даже из поселков братва подтянулась, из, не помню, из Снежного, если не ошибаюсь. А потом с Донецка у нас был LB, который сейчас мотнул в Майами, там загорается на пляже. Был также Noity Skill, которые читали на английском языке песни, рэповали на инглише для тех, кто был на том мероприятии. В общем, Evolution Crew с другими бибоями раскачивали в кругах. Диджей Коля Астра, BMX, давал джазу фристайлом и делал фанковые сбивки, а также электронные сбивки. В общем, Татамович тоже колбасил там фанк, ваш покорный слуга Микс Мастер Фрик также рифмовал там немножко, и фристайла было сумасшедшего, дикого, непонятного для меня, даже сейчас пересматриваю на ютубе и ржу, ха-ха, себя. Вы также можете посмотреть на ютуб канал, забежать Микс Мастер Фрика, и там в самом конце одни из первых моих видео, выложенных в этом ютуб канале, можете найти видосики с этого мероприятия. Были там ребята из Южного Ветра, из LDI, Пана Блэк и Джакс тоже. Были и многие другие рэп-исполнители. В общем, там было интересно, атмосферно. Это мероприятие привлекло самое больше народу из всех мероприятий, которые мне удалось провести с Татамовичем за год, наверное. Вот, их было немного, около 5, были и такие, на которые вообще никто не являлся, были и такие, на которые являлись единицы, были и такие, что более или менее нормальные. Его день рождения хип-хопа, как ни странно, наверное, звезды так сошлись на небесах, что все-таки в день рождения хип-хопа тусовка была очень крутая. Был там и Daniel Denfix со своей братвой, которые битбоксили. В общем, там был битбокс, был брейкинг, был рэп, был диджейнг, и было знание, которым мы делились друг с другом. Даже ребята из Африки подтянулись, как сейчас помню. Шанми, по-моему, его зовут, из Нигерии. В общем, со своими друзьями пришли. Они очень переживали, что их там побьют. Все спрашивали меня, когда мы связывались по телефону и списывались в соцсетях, что будет ли там нормально, нет ли там расистов. И я их успокоил, что все будет норм, все свои люди, хип-хоп нон-стоп, в общем, без цвета кожи, без расовой дискриминации, у нас нормальные ребята. Да, он почитал тогда, я помню, на английском тоже там песню Вилла Смита, очень даже все удивились, взбодрились. В общем, было прикольно, атмосферненько, Evolution Crew прокачивали в кругах. Вот, Бибой Сласки, респект огромный ребятам за то, что из Стаханова прилетели, поддержали, и мы до сих пор с Бибоем Сласким теперь продолжаем уже здесь, на территории Стаханова, так как я уехал из Луганска, сейчас живу в Кировске, и мы вместе здесь уже школу Evolution Kids по брейкдансу ведем. Ну, то есть я не веду, ведет Бибой Славский, он учит детей брейкдансу, так как он умеет это делать. Я лишь ставлю ребятишкам, маленьким детишкам музычку в стиле фанк, в стиле том, который любил в свое время народ в Бронксе и раскачивался. Вот, для себя открываю что-то новое, какие-то сбивки, под которые потом можно и зачитать. Люблю, в общем, фанк, и полюбился мне фанк. И вот благодаря Татамовичу расширилось немножко хип-хоп культурологическое пространство на тот момент. Вот, даже из Нью-Йорка передавали приветы ребятки по видеосвязи. Помню, DJ Lord Yoda X, один из движков Universal Zulu Nation, диджей из Бронкса и участник команды Crash Crew, в общем, на видео записывал нам WhatsApp, WhatsApp из России, тоже из Липецка, B-Boy из You Already Know, из команды, также B-Boy 3-2s также писал нам видеообращение, которое мы все на проекторе показывали. Yo, peace, peace, peace. What's up, family? This is DJ Lord Yoda X, Universal Zulu Nation, Legendary Crash Crew. Y'all chillin' with my man, DJ Mixmaster Freak, and the whole Universal Zulu Nation family. What's up, y'all? Peace. Yo, what's up, ребята? Меня зовут B-Boy 3-2s. Я представляю You Already Know, Yeah Crew в России, а также Zulu Nation. Передаю огромный привет Луганску, Як Zulu Soul Brothers. Больше фанка в сердце и вечного хип-хопа вам на душе. Увидимся, ребята. И, в общем, общались, менялись знаниями, слушали хорошую музыку, танцевали. Все было здорово, великолепно. Респект Татамовичу за то, что он делал в рамках своих культурологических мероприятий. Очень жаль, конечно, что все это прекратилось, всему виной стала война, вот, политика, дело такое серьезное, которое развело многих по разные стороны баррикад, но хип-хоп нон-стоп, мы продолжаем делать то, что в наших силах, чтобы сохранить эту культуру и передать ее дальше, так как в ней нет ничего негативного, а только позитив, как, ну, да, вы можете сказать, что там вот рэп пропагандирует секс, наркотики, насилие, да, от этого никуда не денешься, часть нашей жизни, к сожалению, преступления, наркотики и криминал являются частью нашей жизни, вопрос только в том, участвовать вам в этом или нет. Так или иначе, те, кто участвует в криминале и в рэп, это приносит, потому как они этим живут, это их не дело, но есть в хип-хопе и хорошая музыка, позитивная музыка, которая ни в коем образе не пропагандирует насилие. Вот, а вообще хип-хоп изначально был создан для того, чтобы люди развивались и забывали про негативную сторону жизни. Да, в гетто было много криминала, много насилия, вот. Но так или иначе, когда собирались на тусовки, ребята прежде всего слушали хорошую музыку, танцевали, читали рэп. Не без того случались происшествия, но прежде всего хип-хоп был направлен на то, чтобы открыть свой какой-то талант, где-то может кто-то заработать деньжат, пытался, вот. Но так или иначе, это все было направлено на позитив. Никто ведь не приходил на мероприятие с единственной целью. Ну, кто-то, может, и приходил для того, чтобы кого-то ограбить или продать наркотических веществ. Но в основном, если ребята были увлечены музыкой, то, конечно, они же приносили с собой пластинки, а не наркотики, и как бы обменивались записями, обменивались движениями какими-то, танцевали, вот, создавали новую культуру, субкультуру, теперь это уже мировая культура, вот, и даже в России сегодня вы можете видеть, сколько скандалов по поводу рэпа, вот, в Штатах это уже давно прошли, разжевали, сегодня Кенни Уэст, уже в овальный кабинет дебил Дональд Трамп приглашает, вот, они там вместе фотографируются, устраивают клоунаду. У нас же вот в России Владимир Путин на последнее время, если вы следите за новостями, то он сказал, что эту культуру просто нужно направить в правильное русло, но направить ее трудно будет, потому как это в самой глубинке, в своей сердцевинке, в андеграунде культура будет жить все равно по своим канонам и своим правилам, о чем говорят и политологи, но как бы не пытались приструнить это, вот, потому как это у молодых ребят на языке вертится то, что бы они хотели донести в мир свою правду жизни. Вот, конечно, многие сегодня в хип-хоп-индустрии используют образы рэп-артистов, чтобы пропагандировать насилие, наркотики, секс, и таким образом зарабатывают себе деньги, строят какой-то имидж, но это не хип-хоп, это рэп-музыка. В чем отличие хип-хопа от рэпа, я уже давно объясняю, не один год, о чем говорят и отцы хип-хоп-культуры, Крис Паркер, он же KRS-One, вот, знание царит над умами, вот, прежде всего, хип-хоп – это культура, как я уже говорил, это все элементы, которые привязаны к ней, это диджеинг, битбоксинг, граффити-арт, рэп, музыка, вот, и все это объединяет вместе знания, которые я сейчас пытаюсь донести до вас, а рэперы просто узконаправленные, они почитали, записали в студии, заработали деньжат, вышли, спели, например, там где-то на сцене, на стадионе, и забыли дальше рассказать о том, зачем они вообще это делают. У них одна задача – записать кучу фитов, альбомов, чтобы это все хорошо продавалось, удачно. Ну, а вот самого развития хип-хоп-культуры мало на самом деле. Мало рэперов ходят на мероприятия, посвященные брейкингу, мало брейкеров ходят на мероприятия, посвященные граффити-арту. Все это как-то разделилось, удалилось, и только в каких-то скромных начинаниях отдельные люди, хотя не скажу, что мало хип-хопа, ну, много хип-хопа есть, но в чистой форме, так сказать, его мало, потому как, опять же, на телеэкране развивают то, что интересно было бы продавать и делать из этого имидж, и смешивают даже это с попсой уже, и непонятно, что потом в итоге получается. Но это уже другая история. Мы сегодня говорим о Татамовиче, который диджей Татамович, который, я не знаю, где он сейчас, вот, но передаю ему привет и огромный респект за то, что мы вместе делали хип-хоп тусовки. Это было очень культурологически, это было очень динамично, специфично. И вообще было круто, здорово. Ну что ж, надеюсь, что еще вместе когда-нибудь подиджеем и сделаем какие-нибудь реальные вещи в стиле хип-хопа. Ведь хип-хоп, как я уже сказал, это культура. Это больше, чем рэп. А рэп это просто музыка. Да, есть хорошая рэп-музыка, плохая рэп-музыка, это уже другой вопрос. Рэп, но рэп-культура, граффити-культура, брейк-культура, как это пытаются сейчас отделить и разделить. Ну, это только узколобые люди, которые хотят просто заниматься своим каким-то одним направлением. Вот. Любой уважающий себя хип-хопер... пионеры хип-хопа, даже вот в Москве взять тех же Bad Balance, Влад Валов, тот же Sir Jay, о которых многие новоиспеченные рэперы даже понятия не имеют, вот тот же DJ 108, все они так или иначе привязаны к хип-хоп культуре полностью от начала и до конца. Спросите их, что такое хип-хоп, они не скажут вам, что хип-хоп это только рэп-музыка, они обязательно вспомнят про все другие элементы хип-хопа. Вот. С вами был Mixmaster Freak. Услышимся на freakradio.blogspot.com. До новых встреч в эфире, ребята. Мир вам. Время слушать Freak Radio. Ищите нас на freakradio.blogspot.com. freakradio.blogspot.com.